продолжает. По обыкновению, разглядывая небо, я вдруг заметил, что довольно большая группа звезд неожиданно погасла. Казалось, будто что-то крупное заслонило их. Наконец я разглядел тело овальной формы, которое, планируя, медленно спускалось. Оно приземлилось в 20 метрах от меня, на удивление, мягко и совершенно бесшумно. Лишь кусты слегка зашуршали. Его высота была не более 8 метров, а максимальный диаметр примерно 9 метров. Я бежал вокруг сфероида, но не заметил ничего похожего на отверстие. Не увидел я и швов, соединяющих листы металла. Если внутри кто-нибудь есть, то он может выйти либо сверху, либо снизу, размышлял я. Подойдя ближе, я осторожно прикоснулся к гладко отполированной серебристой металлической поверхности с фиолетовым отблеском. Она была чуть теплее воздуха. Я ударил ладонью по металлу и почувствовал легкий, но явный зуд в кончиках пальцев и запястья. Тогда как бы из ниоткуда раздался ясный голос. «Вам лучше не касаться оболочки, дорогой мой. Она еще не остыла». Я резко отскочил в сторону, споткнулся и растянулся на песке. Меня поразил правильный английский язык говорящего, и я принял его за американца. Однако тот же голос продолжал. «Нет, я не американец, как вы, но моя задача сегодня вести себя как американец, и тот факт, что вы приняли меня за соотечественника, свидетельствует о моих успехах в изучении вашего языка, которое продолжалось два последних года. Мне никогда не доводилось ступать на вашу планету. Пройдет еще добрых 4 года, прежде чем я приспособлюсь к земной атмосфере и гравитации и приобрету иммунитет к возбудителям земных болезней. Главная задача нашей экспедиции — исследование адаптационных возможностей человека. В первую очередь мы хотим установить, способен ли он вообще воспринимать идеи, весьма далекие от его традиционного образа мышления? Наши предки уже несколько столетий организуют экспедиции на Землю, но, к сожалению, почти безуспешно. На этот раз мы надеемся найти более благодатную почву для достижения наших целей, ведь мы хотели бы оказать жителям Земли помощь на их пути к прогрессу. Затем странный голос произнес, «Мне кажется, что вам, вероятно, утомительно слушать мои рассуждения о науке и социологии, стоя там, на песке. Может быть, вы войдете в корабль, и мы вместе отправимся в короткое путешествие? Эта космическая капсула всего лишь дистанционно управляемое транспортное средство, но в ее небольшом пассажирском отсеке есть несколько мест. Я сам в центре управления, или, как говорят на Земле, в корабле-матке, находящемся в 1450 километрах над вашей планетой. Вскоре после этого часть нижней стенки капсулы, повернувшись, задвинулась вовнутрь. Через эту дверь я проник в кабину длиной примерно 3 и шириной 2 метра, где располагалось 4 сравнительно небольших анатомических кресла. Послышался новый вопрос. «Вы не возражаете против 30-минутного полета в Нью-Йорк и обратно?» Я был крайне изумлен, но согласился. Инстинктивно уперся ногами в пол и прижался к сиденью. Через несколько секунд земля с невероятной скоростью исчезла подо мной. Я говорю «исчезла подо мной», потому что я не испытал никакого ускорения, а корабль казался неколебимым, как скала. Мгновение спустя в левом нижнем углу двери, ставшей прозрачным экраном, появились огни Ласт-Крусеса. Я понял, за эти 2-3 секунды мы поднялись, по крайней мере, на 300 метров. На мой вопрос, почему я не испытал ускорения во время взлета, мне ответили, «Сила, которая приводит в движение летательный аппарат, идентична полю гравитации». Она воздействует на каждый атом корабля и на любой атом вещества, находящегося в нем, то есть на пилота или пассажира в равной степени. Ускорение регулируется по нашему усмотрению. Так как эта подъемная сила пропорциональна массе, а поле тяготения Земли одинаково воздействует и на корабль, и на пассажира,